Пошла, да? Да. Так, это срочно. Смотрим. Есть. Микрофошку? Да, микрофошку. Главное, вот. Микрофошку. Угу. Так, ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Олег, и если можно будет водички газированной, а потом... Ребята, нас слышно? Guys, let us know. Да, слышно. О, чудесно. Great. Так, значит, у нас, сейчас, это у нас, ага, 1000.950, здесь надо что нам сделать? Здесь надо нам ссылку. Ага, март уже. Март. Ага, ага, ага, так, режим редактирования. Так, guys, значит, там трансляция должна быть, я не знаю, ссылку вы получили или нет, он от. Теперь добавляем ресурс. Напоминаю, гиперссылку мы добавляем. А, ну если кто-то видит, конечно же. Сегодня у нас, значит, митинг 07-03-21. И время 16:00. Что-то у меня выскочило не то, что надо. Шестнадцать ноль ноль. Встреча. Так, это встреча и, значит, трансляция. Так, guys, если вы меня слышите, значит, соответственно, в комнате 1950 сделана, это как она называется, встреча, митинг наш. Я прошу туда зайти, чтобы мы видели, что вообще, чего, зачем. Так, давайте-ка еще добавим воскресенье. Да. Отлично. Да, Значит, курс, напоминаю, 1000.950. Олег, кто на связи? Так, на связи у нас... Юра Варуна, Александр Виджая, Юля Соловейчик, Анастасия Бхарго, Светлана Дхатри. Так, и все. Пока. Так, отлично. Светлана Дхатри. Я прошу Светлану Дхатри зайти в itempuniversity.com в курс 1000.950. Значит, и там начать смотреть трансляцию нашу. Почему? Потому что я вижу, что Светлана Дхатри, у меня сплошные красные эти самые галочки, как если бы она вообще никогда не была, даже сегодня, что не соответствует действительности. Значит, друзья, я напоминаю, для меня очень важный показатель эти галочки. У меня просто нет другого возможности оценить, кто с нами, кто нет. Вы помните, у нас философия свободы. Мы ни за кем не гоняемся, никого не призываем. Все в явочном порядке. В явочном порядке появляешься, ведешь там что-нибудь, значит, ты с нами. Если вдруг ты долго не появляешься, все по умолчанию думают, что там человек передумал, ушел, мы ему надоели, там не нравимся там, и так далее, и так далее. Значит, по этой причине, ну, как бы вот этот вот культ вы должны внушать в то же самое время и студентам, что... У нас не секта, у нас не армия советская, где там гоняются, у нас не какая-то там тоталитарное государство, где всех... У нас максимальный принцип свободы, и если вас нет, никто не будет интересоваться, почему вас нет. Почему? Ну, потому что, ну, как бы вдруг вы, так сказать, решили. Нет, конечно же, кураторы доброты будут пытаться выяснить, что там хорошо, ну, чем помочь. Но мы очень деликатны и никогда не навязываемся. Вот это вот надо внушать, что если человек сам не появляется, мы очень деликатные, мы не выясняем, есть они у нас или нет, или они передумали, или они теперь уже не в йоге, а в чем-нибудь другом. Так, чудесненько, давайте мы потихонечку начинать. У нас сегодня достаточно насыщенная программа должна быть. Вот, ну и аналогичная ситуация, я очень слезно, всех, кто меня сейчас слышит, очень слезно прошу, чтобы все, кто ведет специальные занятия, хотя бы раз в неделю вот в этой комнате появлялся. Мы сейчас ее сделаем более выделяющуюся, более такую наглядную. Я понимаю, сейчас много всего непонятного, трудно разобраться. Чтобы мы видели, кто с нами, кто не с нами. Итак, давайте мы потихонечку начнем. Так. Угу. Значит... Начнем мы, друзья, с вами с проекта новой классной комнаты. Я вам его покажу и хочу прямо сейчас услышать ваши замечания, предложения и так далее, так далее. Значит, где находится проект классной комнаты? Он находится 5000 шаблоны курсов и комнат. Надо ткнуть по этой... Значит, это, и тогда вот будет что-то внутри. Еще все не прилизано, все не очень хорошо видно, но тем не менее, как есть. Здесь мы ищем шаблон, соответствующий новый шаблон. Ну, давайте я вам его также сделаю гиперссылку, дабы вы... ну, хотя бы первый раз не путались. Так, сейчас я делаю гиперссылку. И сразу же, тут же давайте знать, друзья, что вы думаете по поводу вот этого нового шаблона. Я бы даже прямо сейчас хочу опросить всех, кто с нами присутствует, потому что времени нет. Уже сейчас надо его внедрять. Шаблон. Комнаты. Так, вот он, шаблон классной комнаты. Сейчас я подправлю, только чуть-чуть тут сделаю. Так, копировать. Здесь надо галочку, во-первых, поставить как надо. Ну и главное, чтобы дата была, потому что потом не найти материал, если нет даты. Галочку делаем. Итак, друзья, вот он, шаблон новой классной комнаты. Он радикально, мы сократили здесь количество пунктов. Все собрали в одно. Кодовое слово, пожалуйста. А, да, кодовое слово 100. Так, сейчас мы... Я здесь тоже допишу. Итак, код 100. И давайте с вами, в общем, обсудим. Давайте я поясню в первом приближении. Ну, самое главное, вся большая шапка уехала вниз. И вот здесь шаг нулевой. Это переход в самый конец страницы. Если я сейчас на него нажму, то я перехожу в самый-самый низ, где вот эта вся наша вспомогательная информация, она теперь в самом конце классной комнаты. То есть я прошу, значит, вот как-то это все фактически знать и доносить до студентов, чтобы они также не искали. Ну вот, как обычно, я смотрю, здесь какие-то есть solid line. Надо срочно поменять. Вот видите, даже в самый такой момент все равно выясняется, что что-то недоделано. И я прошу вас, вы прямо сейчас просмотрите этот шаблон, потому что мы его сейчас запустим. Ну и потом следующее изменение только лишь в осенью будет. Посмотрите, как он вам нравится, пролистайте. И потом вот вы, так как ведущие СЗ, вам лучше что-то добавить, что-то убрать, на чем-то сделать больший акцент, в чем-то сделать меньший акцент. Сейчас давайте просмотрите, прошу вас. Я хотел бы услышать от вас пожелания. Пока я тут вот все подправил. В очередной раз. Так, ну вроде бы все, да, нету больше solid line'ов. Все dotted line'ы. Так. Ну вот одна мне идея сразу же пришла, это сделать кнопку наверх. Наверх. Давайте-ка я прямо сразу ее сейчас и сделаю. О, thank you very much. Милочка, очень слезно прошу посмотреть классную комнату, шаблон новой классной комнаты. А я пока сделаю, что я сделаю. я сделаю гиперссылку наверх. Чтобы быстренько оказываться вверху классной комнаты, ну, чтобы не прокручивать сверху вниз, снизу вверх. Так, вставить. Элемент не будем никакой внедрять. Сохраним. Наверх. Вот все. Раз, наверх нажимаю. И он меня, значит, перебрасывает наверх. Так, просмотрите, я сейчас начну пояснять, что было добавлено. Ну, во-первых, действительно, сверху все по максимуму убрано. Сделали такую вещь, как маркер текущей недели. Когда листаешь в середине, особенно классной комнаты, очень тяжело найти, бывает, неделю, когда каждая секунда там на счету. Поэтому этот маркер как делается? Берем вот этот вот четырехугольничек и перетаскиваем, допустим, раз на следующую неделю. Вот я сейчас делаю, можете посмотреть, как это, значит, выглядит. Так, ну вот он у меня что-то слишком, по-моему, прыгнул, да? Ну, вниз он слишком прыгнул. Ну, в общем, можно его поднять соответствующим образом до нужной недели, либо следующим образом. Два раза ткнуть на этот крестик и здесь выбрать соответствующее место, где разместить. То есть, вот, допустим, мы хотим в начале недели С. Вот. Ну и вот у нас, смотрите, после ресурса С и перечисления 0,3, там пум-пурум, тра-ля-ля-я. Я здесь нажимаю, и он сразу прыг, и все. И теперь, если мы быстро, значит... Так, а что это он у меня в двух экземплярах? Не совсем я понял. Сейчас обновлю. Наверное, не успел перепрыгнуть. Так, С. Да. Вот. Значит, поэтому для ведущих СЗ вот таким образом можете кидать на середину. Или, допустим, опять я сейчас на место верну. Вот. К началу секции, скажем, 1 апреля, 7 апреля. То есть на самый верх. Раз. Потом дальше. Дальше. Наши основные какие-то такие даты, допустим, 108-я неделя, оно вот таким образом подчеркнуто. Потом наши дни недели благодарения, видите, вот такой желтый маркер. Значит, у нас две недели благодарения, 1/8 неделя, значит, и, соответственно, другая 21-я неделя у нас недели благодарения. Это будет со следующего года. Сейчас же, вот сейчас идет неделя благодарения, но только потому, что она сместилась. Еще раз я напоминаю, ведущим СЗ обязательно просмотрите файлы благодарности, сами благодарите, зачитывайте на... Это очень мотивирует народ, мотивирует приходить на занятия, мотивирует, ну, как-то так, общаться. Это такая хорошая обратная связь, такая положительная обратная связь. Теперь смотрите лайфхак. Вот как сделано вот это вот нижнее подчеркивание. Если вам вдруг надо какую-то новость или какой-то пункт в классной комнате подчеркнуть, можно сделать очень-очень быстро. Допустим, я хочу подчеркнуть, ну, не знаю что, вот, допустим, вот он ресурс, занятия и лекции. Или, да, вот занятия и лекции. Как мне быстро его подчеркнуть? Я нажимаю «Редактировать», ну, «Настройки». И у меня есть такой пункт «Описание». Мы им очень редко пользуемся, он очень мешает нам. То есть вот в страничке есть сама страничка, а выше «Описание» этой странички. Очень часто мы делаем ошибки и начинаем здесь вносить информацию, тогда как надо здесь, вот где под красным этим подчеркнуто. Ну, у этого есть положительная сторона. Если вы здесь нажимаете мышкой, вот курсор мигает, и потом пробел. Раз, пробелом там, скажем, сколько-то там, 20, 30, 40, не знаю, пустого места. Потом это все выделяете, А затем нажимаете в меню, где лампочка. More, Font, Background, Colors. Больше, значит, как сказать, на выбор цвета бэкграунда. Бэкграунд – это задняя часть. То есть у нас есть цвет нашего буквы, а есть то, что за этим. Ну вот я выбираю, скажем, выбираю зелененький чирик. Теперь смотрите, у меня получился зелененький. Но это все равно видно не будет, потому как надо поставить самое главное вот здесь галочку. Вот я ее ставлю. И нажимаю сохранить. И вот все, у меня занятие снизу подчеркнуто. Красиво, никаких лишних телодвижений. Ничего-ничего. Очень рекомендую вам, тем, кто ведет СЗ, к тем, кто преподает на кафедрах, пользоваться вот этим лайфхаком. Давайте мы вернем все обратно, потому что я, вообще-то говоря, залез в шаблон, что не очень хорошо. Шаблон вернем назад. То есть я выделяю, здесь я делаю Ctrl-A, Delete, чтобы все удалить, и убираю эту галочку. После чего нажимаю «Сохранить». Вот, ну давайте-ка мы посмотрим в вашем курсе 1000.950. Там можно делать все, что угодно. Так, где же этот? Вот у нас большая проблема у нас сейчас до сих пор, что где разместить. Ну вот, допустим, шаблон. Давайте вот я таким образом отмечу шаблон. Я нажимаю «Редактировать». Редактировать настройки. И та же самая ситуация. У меня есть отображение описания. Я делаю пробелы. Ну, вообще, можно, конечно, что-то и написать. Можно что-то даже и написать. Но пробелы, они как бы лучше смотрятся, они меньше отвлекают. Вот я просто делаю пустые пробелы. Выделяю эти пустые пробелы. И добавляю, значит, вот красненький, допустим, этот. Но еще раз, все забывают, галочка, вот галочка, отображение описания, вступление на странице курса. Вот если этой галочки нет, ничего не видно. Все, сохраняю. Что я вижу? Я вижу, что опаньки, у меня подчеркнуто внизу. Быстро и понятно. Так, с этим мы с вами разобрались. Значит, теперь я хочу услышать ваше мнение о текущей комнате. Давайте по очереди. Я прошу, Олег, называй, я просто не вижу издалека, кто на связи, и я хочу услышать, что вы думаете. Юрий Воронов. Юра, что ты думаешь по поводу новой комнаты? Ну, маркеры удобно. Единственное, мы не видим недели, они у нас свернутые сейчас, поскольку у нас режим студента. Ах, вот оно в чем дело. А что ж вы молчите-то? А я тут... Уже у нас оперируют с галочками. Их уже можно убрать и забрать. Ага, отличное замечание. Так, давайте, друзья, посмотрим. Так, редактировать вопросы. Так, вот, так, значит, у нас здесь сколько? 9 этих вопросов. Так, друзья, а у меня вообще кардинальный, радикальный вопрос. А может быть, мы без этого вообще можем опроса обойтись? Я тоже за. Не нужно. Друзья, вот насколько он для нас критичен? Собственно, для чего мы его вводили как первые шаги, чтобы потом отменить карма раджа йога отчет, чтобы здесь все за. Но сейчас, так как мы, у нас гигантское количество нововведений, сейчас не до этого. Что скажете вы, Юр, что ты скажешь, если мы вообще отменим? Да я не против. Если это же пункты, они есть в отчете, наверное. Все это есть. Все точно есть. Вот из присутствующих, у кого есть за, у кого есть против вот этого пункта, может быть, действительно, пока временно, потом, может быть, внедрим когда-нибудь. Но сейчас просто, знаете, перегружать. Кто на связи, друзья? Скажите, например, этот элемент. А вообще кто-нибудь этим элементом пользовался из ведущих? Вот. Скажите, я вот ни разу не пользовался, то есть мне нужно одновременно крыс куча вкладок, да. Давайте уберем. Так, хорошо, давайте вот еще одно, давайте, друзья, может быть еще раз я хочу сказать, может быть мы вернемся когда-нибудь вот к такой схеме, когда действительно, подсократим карма-раджа-йога-отчет, чтобы это было в одном месте. Сейчас самое главное не перетруждать наших студентов, то есть ничего лишнего, вот все надо повыкидывать, буквально все, что отвлекает. Давайте я... Чтобы самому не забыть, я пока затемню этот самый. Так, отличненько, отличненько. Юра, еще что? Ну, пока больше не видно. Такой, на первый взгляд не бросается. Угу. Ну, появится, я тогда еще вклинюсь. Отлично. Кто еще у нас на связи? Давайте, кто следующий, выскажитесь. Александр Виджаем. Так, Александр Виджаем. Да, вот я, в общем, зашел на курс 55.020. И, в общем... Так, я... Не знаю, единственный элемент курса отсутствует, а тут вот так и должно быть. Что и отсутствует? Элемент курса отсутствует, написано, там где 9 сентября по 15 сентября. Не открыто там. Да, друзья, это большая проблема. Давайте мы вот что сделаем. Так как все равно придется все менять, я вам сейчас дам, давайте, на другой курс. Сейчас, одну секунду, я просто, видите, действительно, вы зашли, а там нет прав администратора, администрации. Но я уже успел для наших магистров развернуть в надежде, что они мне что-нибудь скажут. Ну, допустим, магистратура Атма-16. Кстати, заодно посмотрим, там хоть кто-нибудь из них был. Только Галя была, и вот Алекс, а нет, еще Василий был. Но в любом случае, друзья, давайте я сейчас вот что сделаю. Я сейчас вас сюда переброшу. Потому как иначе вы сейчас там тоже, там кодовое слово тоже 100, но пока не заходите, я сейчас там сделаю... что каждый, кто заходит, будет иметь статус администратора. Нет, вы ничего не войдете, не выйдете. Я сейчас просто еще одну гиперссылку сделаю. Значит, я ищу вот English ведущие СЗ. Так, и я сейчас, смотрите, тоже лайфхак, как сделать. Я выбираю гамбургер вверху, участники, потом способ записи. Вот смотрите, вот сюда я способ зачисления. Я выбираю самостоятельная запись. Фу, господи, куда я лезу? Нет, друзья, давайте сейчас я не буду, натворю, да. Ну, в общем, смотрите, так, нет, подождите, все-таки надо. Сейчас, одну секунду, друзья, одну секунду я сейчас соображу. Я с трудом что-то начал соображать. Еще одна гиперссылка в курсе 1050. Ставить. Так, один момент. Так, сейчас. Я вас хочу на админский курс бросить. Админский курс в здесь, ну, чтобы вы его не искали. Вот он. Копировать. Так. Вставить. Значит, Atma, чтобы мы не перепутали. Так. Так, значит, вот она Atma, и я сейчас зайду на эту Atma, и способ зачисления туда, что все, кто зайдет, будет иметь права администратора. Я выбираю способ зачисления. В способе зачисления я выбираю вот эту вот, ну, редактировать. Редактировать, во-первых, я смотрю, что здесь код 100. А во-вторых, вот смотрите тоже, если вы хотите сделать то же самое, чтобы на вашем курсе все зашли, получили статус не студент, а что-то другое, вы выбираете просто здесь управляющий. И вот сейчас вы все зайдете, давайте еще раз в курс 1950, опять вобьете код 100, и вы попадете на копию классной комнаты, которая была для Atma развернута. Но там у вас будут уже права администратора, чтобы вы тогда все увидели. Попрошу, сделайте это. Так, здесь напишу, что это код 50, ой, код 100. Так, ну и здесь в настройках. Так, попрошу вас, значит, зашли вы, да? Вот у вас должна открыться классная комната, ну, в, как если бы вы были администраторы. Мы с вами уже договорились, что обратную связь мы давайте-ка пока отключим, не будем ее, тоже уберем. Еще давайте посмотрите, что там можно сделать, оцените. Можно вот назвать номер недели и тему занятия в одну строку сделать? А нет, к сожалению, да, вот смотрите, вот к сожалению, номер занятия и строку в одну неделю нельзя сделать. Почему? Потому что там есть определенная логика при копировании, ну, как при дублировании, размножении классных комнат. Вот, мы долгими способами пришли к этому, потому что вверху у нас автоматически дату ставит, а потом вот эти вот недели, они должны быть вот именно в том виде, который мы уже перепробовали с десяток вариантов, и оно когда в одной не видно, а когда, ну, резервное копирование, и потом мы дублируем курс, там начинаются большие проблемы, что там вручную надо что-то дописывать, что-то переносить, поэтому, Юр, к сожалению, это нельзя объединить. Еще давайте, друзья, у кого чего? Может быть, по названиям? Можно? Да-да, прошу. Значит, смотрите, я пролистала вниз, вот в раздел «Как пользоваться классной комнатой». Да. И там достаточно много разных ссылок, да, на отдельные странички. Например, первое – контакты, расписание куратора. Ага. Вот эта штука, она меняется очень редко. Ну, если куратор сменился, ну, насколько часто это? Ну, в идеале никогда. То есть для одной группы в течение 4 лет это остается как было. Ну, расписание окей, может немножко, может быть, плавать. Но получается, что нужно копировать этот пункт 2 раза в год вот в эту ссылку. То есть каждый раз, когда классная комната разворачивается, нужно будет копировать это туда-сюда. Я боюсь, просто никто не будет этим заниматься. Вот, может быть, что-то можно придумать так, чтобы это в одном месте опять где-то лежало и, ну, ссылаться на него. А, великолепное... Может, это в учительской сделать? Да, нет, смотрите, даже не в учительской, в деканате. Дело в том, что... Да, смотрите, как можно сделать. Можно сделать в деканате. Давайте я сейчас открою деканат. Можно сделать следующим... Гиперссылку? Да, и сделать просто гиперссылку, что люди будут в деканате... Так, где наш деканат? Сейчас я его... Видите, здесь в чем проблема? Ну ладно, не буду сейчас отвлекаться. Вот, и вот здесь можно где-то сделать вот как раз перечень вот этих страничек. И тогда с классной комнаты будет гиперссылка на соответствующую страничку. Да, ну, смотрите, проблема единственная, вот смотрите, те, кто уже давно учится, уже не так. Хаос, когда люди только приходят, и все равно придется вручную эту, ну, как бы, ну, вот представьте, первый раз люди пришли, так они зашли в классную комнату, они все видят, а так они их перекидывают в деканат, ну, хотя та же самая философия. Ну, вообще говоря, да, Юль, можно вот здесь сделать несколько страничек. Вот то, о чем ты говорила, да, что... Кто, да, и тогда не надо будет действительно дублировать. Не надо будет дублировать. Да, это сокращение работы, да, наверное, надо это сделать. Значит, давайте, я тогда здесь ставлю восклицательные знаки, что это надо доработать. Так, ну вот, допустим, это, да, потом дальше. Как пользоваться классной комнатой в деканате? Он сразу перекидывает в деканат. Да, потом следующий, давайте смотреть. Плата за обучение, значит, куда он перекидывает? Форму, где студенты должны отвечать свои чеки, но это нормально. Все это нормально. Значит, дальше, ну вот опять не забыть, Александр Виджая поднимал этот вопрос, и он очень хороший. Друзья, мы должны в качестве оплаты уже сейчас зарезервировать прием оплаты в криптовалюте. То есть запретят это, не запретят, мы не знаем, но мы лучше сейчас подстраховаться. Значит, вот я немножко времени уделю этому попозже. Дальше, объявление для группы. Вот это вопрос. Нужно ли нам это, если не нужно. У нас есть игрушки и вот раздел Breaking News. Так, все, согласен, убиваем. Объявление для группы убиваем, да? Угу. Так, ну я пока скрою, чтобы... Потом, форум Бхавы только для вашей комнаты. Как часто мы пользуемся форумом, который внутри классной комнаты? Практически никогда. Друзья, кто из присутствующих нас слышит, отзовитесь. Кто-нибудь хоть раз пользовался? Так. Я пару раз пользовался. Ага, а для каких целей, Александр? По-моему, там это там, где эмоциональную часть пишут, да? Вы про это спрашиваете? Да, ага. Пару раз писал. Нет, ну, но, хотя да, там эмоциональная часть. Там у нас же есть общий форум. Со всех групп. Это на OpenYoga Class, который находится. Да. Внутренний, да? Нет, смотрите, здесь я объясню логика, в чем была этого внутреннего форума. Вот пришла новая группа. Они боятся и никого не знают. Им самое главное хотя бы познакомиться внутри группы друг с другом. Потому что они сейчас вот не пересекаются даже. Даже очники с трудом пересекаются. И это как бы внутренняя такая ветка. Что, ну, ребята, ну, вы там вот, ну, как бы такая, не выходя за рамки комнаты внутри, что там у вас, вот. Ладно, давайте... Как альтернатива чатам, да, получается? Да, как альтернатива чатам, да, вот такая вещь. Ладно, хорошо, давайте пока оставим. Каждая комната сносится, каждая комната раз в полгода, и получается, что вот это все затирается, никакой истории не остается. Если делать какие-то внутренние чаты, то может быть такие, которые с архивом, что вынести куда-то в общий форум. Ну, если это действительно нужно. Да, отличная идея. Она вообще нужна? У нас же есть отдельные группы у каждой группы. Ну, отдельные чаты у каждой группы. где пишут. А чаты какие? Чаты Телеграма. Телеграм. Не-не, друзья, смотрите, вот наш опыт печальный научил. Вот сейчас Телеграм пройдет 2-3 года, он умрет. На моих глазах этого было уже вот. Поэтому вот лучше всего, чтобы было всегда дублирование нашего местного, да? Кому-нибудь блокировку ведут, оплату ведут, кому-нибудь рекламу несусветную впихнут. Вот, единственное, что может быть, как Анастасия говорит совершенно правильно, может быть, и как Юля предложила, сделать этот форум в деканате, а отсюда сделать ссылку. Тогда не надо будет что? Убивать, да, он будет в деканате храниться все 4 года. То есть, давайте опять же, я помечу в деканат. Так, значит, тогда просто отсюда будет тоже форум, тоже все то же самое, только он будет не в классной комнате, которая убивается, а в деканате. Так. Друзья, у вас у всех в развернутом виде показывается шаблон, потому что у меня он в каком-то закрытом виде просто ограничено написано, недоступно показывает. Сейчас, подожди, а ты зашел в эту новую ссылку-то, Александр? Ну, вроде да, зашел, вот, а Atma код 100 написано. Да, и что у тебя? Вот, захожу. А ты ранее заходил, да? Вот, я снова зашел, снова зашел. Не попробуй переключиться к роли, если у тебя есть кто-то. Если там сейчас роли настроили другие. Я так понимаю, что справа вверху там есть шестеренка, да? Где это? Ну да, вчера же, я так понимаю, все заходили под роли студента на этот курс. А, да, ты, наверное, так как и зашел, да, ты вчера заходил, я видел тебя там, Александр. Давай я, может быть, вот что сделаю, я тебя сейчас оттуда исключу, и ты вновь сейчас туда запишешься. Вот смотрите, друзья, как исключать людей, тоже важная вещь. Значит, гамбургер, участники, ищите, значит, соответственно, кого вы хотите исключить. Вот, в частности, я вижу Александр Виджая, вот я его выбираю. Он у меня действительно стоит как студент, поэтому ты ничего и не видишь. Все правильно ты говоришь. И потом с выбранными пользователями выберите, что сделать. И тут огромное количество, значит, всяких моментов. Отправить сообщение, добавить заметку. Скачать табличные данные. То есть, если вам о пользователе нужны какие-то данные, да, можно это все вот получить. Потом, зачисление вручную, изменить зачисление, там, отчислить выбранных пользователей. Там, самостоятельная запись, значит, ну, в зависимости от того, как он это. Значит, ну, я выбираю отчислить пользователя. Так, и вот, удален. Значит, сейчас смотрю. Все, тебя уже здесь, Александр, нет. И теперь ты зайди опять в комнату 1950 и еще раз перейди, нажми код 100, и тогда ты увидишь его в развернутом административном виде. И скажи нам, получилось или нет. Так, значит, ну мы возвращаемся с вами. Итак, объявление для студентов удаляем, Бхаву переносим в деканат, дальше анонимный отзыв на курс, на курсы йоги. Вот скажите мне, оставляем, в каком виде и так далее, потому что у меня идей нет. Да, туда пишут мне туда пишут отзывы на курсы, жалуются на кураторов. Ага, отлично, все. Да, кураторов доброты, вот эту тему, чтобы они смотрели периодически, что пишут анонимно студенты о курсах, о преподавателях и так далее. Да, да, это очень такая полезная вещь, мы на нее сейчас пока упор не делаем, но вообще говоря, друзья, ну почему, потому что еще такой у нас нет. У нас, конечно, есть доброта, у нас есть похвалы. Вы понимаете, можно тоже в такие дебри уйти, если не будет чего-то отрицательного. То есть в небольших дозах яд лекарства. А некоторые наши преподаватели, они, ну, как бы улетают в космос иногда. И... Так, ладно, оставляем. Значит, Юлечка, Я прошу тогда, продумай, как нам вот эту работу, чтобы кураторы доброты имели возможность, вообще говоря, следить, что там вообще вот творится, а? Как это технически сделать? Еще раз, что? Может быть, не в каждой комнате, чтобы не обходить им все вот эти закрытые и открытые классные комнаты, а в деканат? А, Юр, я так понимаю, что это универсальная анкета? Да, это для всех. Она одна и та же ссылка во всех классных комнатах. Нужно просто дать им туда права редакторов, админов, вот в эту форму, и они будут видеть. Вообще, у меня есть чат кураторов доброты, там они все собраны, они ведут отчетность, ну, хотя бы простейшую, сколько обращений от кураторов доброты было, скажем, в месяце, чтобы можно было увидеть. Если в одном месяце два, то все окей, да, у кого-то, ну, были проблемы локальные. Если вдруг там ставить 22 в один месяц, я сразу понимаю, аларм. Так, давайте-ка вот что. Анонимный отзыв, знаете, даже до меня не сразу доходит. Может быть, давайте название чуть-чуть средактируем. Здесь можно пожаловаться, а? Давайте вот так, а? Ну, там же отзыв на курс определенный, а не жалоба. Правильно? Ну, там же отзыв, это сделано как отзыв. Ага. Там был пройден курс. Ага. Какой угодно, йога обучение. Да. И студент заходит и пишет анонимно, что у мной пройден курс йога обучения, мои кураторы были такие. Ага. Ну, может быть... Отвечает на вопросы. Как да. Преподавание, нарушение первого, второго, третьего принципов, что там, вот, ага. Как, что улучшить и т.д. и т.п. Вот в таком ключе. Угу, угу. Так, ну, давайте, может быть, как-то, или не надо ничего, да, анонимный отзыв. Может быть, как-то, знаете, плюсы-минусы, анонимный отзыв на... Нет, само слово «анонимный» уже подразумевает, что это можно писать. Мы тогда смешаем, понятно. Хорошо, ладно, давайте оставляем. Дальше, файлы личной благодарности, ну это оставляем. Ну они все равно идут сразу же у нас в деканат. Так, не понял, почему-то здесь в деканат они не пошли. Что-то... прогнило в датском королевстве. Сейчас я поправлю, значит, потом надо будет. Значит, файлы личной благодарности, они, по идее, должны перейти в деканат. Значит, да, там старая, видимо, инструкция, там где текст. Ага. И, кстати, ссылка есть вверху, такая голубенькая, она очень неприметная. Если вы вот откроете, вы начнете, может быть, сейчас делать, она уже есть. А это какая ссылка? Вот если вы нажмете на ссылку «Шаг 7. Личный файл благодарности», ага. В самом верху... А, все, понял. А, да. Такая неприметная, ее вообще можно не заметить. Да, я понял. Текстовая инструкция. Ой, господи, еще сюда, на шаг. А, шаг да. Еще... Ой, не, это надо менять срочно. А ведь была ссылка сразу на файл... Вот удивляю... Нет, это внутри недель. Вот как неделя, а? В неделях все нормально, в неделях я проверил. В неделях действительно нажимаешь, и тебя перекидывают в деканат на инструкцию, и в деканат же на сам список файла благодарности. А вот внизу, ну для чего внизу? Ну вдруг вы захотите среди не в неделю благодарности, а просто поблагодарить. И Бог его знает, где искать. Потому что дело новое для нас, в деканате непонятно где. Так. А где ты смотришь сейчас? Вот в этой классной комнате. А, нет, там две недели. Там 8-я неделя и 21-я должна быть, по идее. Если я не ошибаюсь. Так, сейчас. Да, вот только недавно была. Вот, смотри, вот этот, вот если смотреть курс 13.10.2, то там будет, значит, соответственно, неделя У, ну и 8-я неделя. Не в каждой. Друзья, у нас два раза в семестр недели благодарности, в год 4 раза. То есть 4 раза мы просим студентов, чтобы они поблагодарили, значит, все и вся. Да, Да, но смотрите, вот я помню, на той неделе я специально зашла, в конце, вот там, где личные файлы, заходишь, и сразу список идет, групп. Не в деканат попадаешь, а сразу в список. Ну, видишь, вероятно, старые классные комнаты, там они отличаются от этого нового. Это было удобнее, потому что здесь... Да, мы сейчас сделаем, да, я согласен, мы сейчас сделаем, что вниз заходишь, там список действительно... И сразу список. Сразу список, да, список для благодарности, да. Мы сейчас это сделаем, вот как раз я... Так, дальше идем. Значит, вот еще вопрос. Кабинет успеваемости. Вообще очень классная вещь, но насколько мы ей пользуемся... Да, смотрите, я объясню, что это такое. Вот если вы каждый зайдете в гамбургер, у вас будет вверху личный кабинет. Значит, в этом личном кабинете, если вы студент, показано, на каких курсах вы были и какой процент вы его выполнили. То есть сразу же увидите всю свою предысторию, где у вас чего-то недоделано. Ну, что мы сейчас лихорадочно выпиливаем, то есть здесь запрос на, ну, люди сдали экзамен, им надо получить сертификат, подтверждающий, что они там сдали экзамен номер 1, 2, 3. Ну, это перекидывается на курс. Дальше, вот, значит, что у нас идет? Допуск в закрытый форум, да, вот, допуск в закрытый форум после 108 недели. Значит, вот этот наш чудесный форум паранойи, я не знаю, его продолжают заполнять или нет, но вообще говоря, мы это хорошая вещь, то есть провел занятия, а вот да, что-то даже есть, но мало. То есть групповое занятие, отчет, да, что провел, когда там и так далее, и так далее, и так далее. То есть это вот студенты, которые идут к практике преподавания, подразумевается, что они должны сюда что-то писать. Это очень хорошая информация для всех остальных. Ну ладно, давайте пока не будем на это время тратить. Так, оставляем. Дальше, что еще у нас? Да, вот у нас еще остался тест, как пользоваться классной комнатой. А, не-не, подождите, а последний шаг для кураторов? А, ой, да-да, для кураторов, да, но он скрыт. Он скрыт, там то же самое, что и с шагом 1, то есть там общая информация, которая не меняет, ссылки на журналы, они действительны все 4 года, поэтому нужно переносить куда-то в общее место, единое. Так, ага, то есть группа приходит и ссылки... Смотрите, здесь есть одна засада, почему я, вероятно, мы не сможем это сделать. Потому что мы не сможем это перенести в деканат, иначе мы должны давать права учителя в деканат каждому. Мы можем дать права, ну, администратора в классной комнате, что, ну, здесь вопрос в чем, чтобы, ну, как бы эту информацию видели только лишь... Преподаватели не видели студенты. Если мы переносим в деканат, то значит мы в деканате должны преподавателям всем без исключения давать права управляющих. Надо в учительскую, Вадим Валерьевич. Тогда в учительскую, где права есть только у ведущих СЗ и преподавателей. У младших. Вероятно, да, но, наверное, в этот раз уже не успеем. Давайте, но все равно помечу я, чтобы это было... Для нас, ну, как бы на будущее, потому что сейчас уже мы точно не успеем это сделать, до учительской мы, так, в учительскую. Кстати, в учительской есть все ссылки на журналы в определенном разделе, может быть, даже да, прояснить да. Вот этот пункт вообще и отсылать преподавателей. Не, ну, все равно там есть сенситив такая информация, допустим, как сказать, доступ на YouTube-канал группы, да, насколько мы готовы, что одни преподаватели будут видеть, что там у других, то есть, все-таки, вот, тут оно как бы внутри классной комнаты, и там только видят преподаватели, а так преподаватели друг у друга будут видеть, и вот насколько это... Ну, для нас критично или не критично, вот тут еще надо подумать. Вот. Ну, еще раз, давайте откроем эту кураторов, да? То есть, что здесь у нас? У нас, ну, во-первых, у нас, где Gmail, к которому привязана группа, да? Потом пароль от этого Gmail, ну, от этого аккаунта. Ну, и, соответственно, от YouTube, я так понимаю. Вот, затем что? Затем у нас идут журналы. Ну, журналы, я согласен, они остаются. Да, вот журналы можно в учительскую. А дальше что у нас? Дальше, ну, фактически видеоинструкторы, больше ничего нет, да? Инструкции. Ну, вот, если вот, Юль, смотри, вот что делать нам с информацией о классной комнате, то есть Gmail и пароль от этого Gmail. Ну, смотрите, на YouTube и на Gmail просто так не зайдешь, имея пароль, он требует сейчас двухфакторную эту аутентификацию. То есть там головняк полнейший с поиском того, к чьему телефону привязан этот аккаунт, и все равно через одного человека это происходит, которому заведуют доступом. То есть там, имея просто пароль, никуда ты не войдешь. Понятно, то есть в принципе можно, да? Но все равно, да, давайте, да, я согласен, это надо в учительскую переносить, я согласен. Давайте, но давайте не в этот раз, потому что я чувствую, мы просто не успеем сейчас до этого всего. Но главное не забыть, что когда будем формировать следующую в октябре классную комнату, чтобы мы уже к октябрю это все, ну, привели в соответствие. Так. И, кстати, я не вижу ничего плохого, если куратор одной группы будет видеть, скажем, как преподает другой куратор. Это прекрасно, мне кажется, это замечательный ориентир. Почему бы и нет? Почему бы не посмотреть занятия кого-то? Еще можно много чему научиться. У старших и у там зубров, у тех, кто давно уже преподает с опытом, да их занятия хотят все смотреть. Даже уже те, кто не студенты, а магистранты, почему бы и нет, как мастер-класс. По-моему, это, ну, неплохо. В этом что есть. Курсы по обмене опытом. Вообще, великолепная идея, но это, смотри, Юль, надо тогда повышать статус учительской комнаты, чтобы, грубо говоря, через учительскую комнату... хотя нет, сейчас смотрите, я согласен. Нет, сейчас и так это есть, смотрите, дело в том, что... Да, давайте мы сейчас вернем. Отличная идея, надо ее обыграть. Действительно, посмотреть, как преподают другие. То есть ты, допустим, первый год преподаешь, а посмотреть, допустим, причем еще бы, конечно, имеет смысл, допустим, а как год назад преподавали? Хотя у нас все меняется, но что-то остается. Давайте этот еще потом обсудим. Давайте, у меня еще один следующий очень важный момент. Я просто не могу его, а уже время, да? Время есть еще, да? Значит, вот смотрите, друзья, сейчас вот давайте примем волевое решение совместно. И сделаем вот что. Вот я сейчас, если вы в YouTube видите, что я листаю, вы увидите здесь гигантская простыня. Мы перенесли для вольных слушателей сюда. То есть это просто с этим надо что-то делать. Значит, волевое решение заключается в том, что мы сейчас... И я хочу, чтобы до всех ведущих СЗ дошло, потому что возможен шквал непонимания, куда все делось. Мы сейчас с вами все классные комнаты переносим в этот пункт, который сейчас называется 1260. Значит, почему? Чтобы не было в развернутом виде самих классных комнат, потому что их будет 8 в течение года. Это еще будет. Давайте я сейчас при вас начну, ну, вот, за исключением, возможно, только подготовительной группы, вот подготовительная пускай будет на виду, да, давайте я начну с Бхавы. Значит, как это все я сделаю? Я беру 11, этот самый, эту категорию, шестеренка, и нажимаю «Редактировать эту категорию». После чего, вот у меня сейчас эта категория в верхнем уровне. А она должна быть во втором уровне, значит, соответственно, 1260, которая. Я найди, ищу это 1260, вот он. Вот он один, потому что здесь, смотрите, 1260 слэш, и уже как бы идет категория более низкого уровня. То есть в названии идет верхний и следующий уровень, чтобы, ну, не перепутали мы. Я выбираю самый верхний, вот где 1.12.60 и больше ничего нет. Выбираю его и на сохранить. А после чего у меня группа Бхава теперь... Группа Бхава у меня теперь она находится в здесь, в этом, в 12.60, но она прыгнула в самый низ, я сейчас ее подниму наверх. Вот видите, да, вот она здесь в неразвернутом виде. Чтобы попасть в классную комнату, придется нажимать сюда, и только лишь вот отсюда, да? Господи, куда он меня перекинул? Значит, еще раз, я поэтому прошу, если люди не могут найти классную комнату, они должны искать либо через поиск, так, вот она, группа Бхава, так, вот она, да, вот она, классная комната внутри. В общем, все классные комнаты будут свернуты, все, что для студентов, будет в свернутом виде. В развернутом виде будут только курсы для вольных слушателей. То есть вот у нас, если курс предполагает, что это будут заходить люди со стороны, они, конечно, уже не будут переходить. Все остальное, то есть это надо донести, будет в свернутом виде, иначе мы умрем сейчас от вот этих простыней. Значит, давайте я еще раз покажу, как это все делается. Вообще лучше всего переносить следующим образом. Гамбургер, дальше администрирование, дальше курсы, дальше управление курсами и категориями. Дальше, вот мы сейчас перенесли эту Бхаву, да, но она не там стала, где надо. Ищем 1260, видите, плюсик. То есть внутри категории. Нажимаем, он раз развернулся. И мы теперь эту Бхаву с самого низа должны поднять на самый верх. Ой, нет. Вот опять начинается. Ой. Тут чуть немножко задеваешься, уже не туда я ткну. Вот она. Так, 68. Так. Бхава. Так и номер получается. Потом придется менять номера, но сейчас я пока не хочу, ну, менять, потому что иначе вообще я будет. Будет хаос, так, и даже выше этого. То есть, я объясню, для чего нам и так все классные комнаты. Для того, чтобы в 1260, если мы даем права управляющего, автоматически права распространяются на все, что ниже. То есть, на более низшие категории и низшие классные комнаты. Так как мы два раза будем в год классные комнаты, это вот каждого вписывать, замучаешься. Потом доступ к экзаменам, доступ к тому, доступ к всему, все. Значит, все ведущие СЗ должны быть в статусе управляющих вот в этом курсе, категории, которая сейчас называется 1260. Вот, то есть, теперь дальше. Скорее всего, аналогичным же образом мы свернем деканат. Теперь дальше. У нас очень много курсов, которые мы создали, но они не используются. Допустим, вот у нас сейчас, вот мы сейчас с вами работаем курс, это 1950, а вот просто 1945, ну, мы практически сейчас не пользуемся. Я его сейчас убираю в архив. То есть, если вы не видите каких-то курсов, которые вроде бы важные, знаете, они либо где-то спрятаны, либо они в архиве. Вот я сейчас выбираю архив. Архив у нас тоже он такой... спрятанный, потому что иначе это конец, кошмар. Вот я ищу, теперь самому найти этот архив. Так, шаблоны, вот он у нас идет, он, смотрите, 4000, вспомогательные разделы, потом слэш 7000. Вообще надо сокращать, все лишнее выкидывать. Так, и вот он туда перепрыгнул. Так, ну, в общем, друзья, если что-то не можете найти, то есть я боюсь, что сейчас будет хаос, паника, пока мы будем вот это все тасовать туда-сюда, но выхода нет, иначе мы просто погрязнем. Время уже, да? Ребята, 6 лет. Ребята, есть. Давайте, тогда есть время нам обсудить. Еще у кого-то что-то есть, предложение, замечание? Так. У нас, смотрите, по поводу финальных, финальных полугодовой зачет есть что-то такое. Ага. В неделе З. Не очень понятно, что это значит. Да, ну. Угу. Да. Контрольный форум, что это значит? То есть нужно написать запись в форуме, но при этом нужно еще здесь что-то прописать, да? Вот. Какое-то оценивание должно быть, как-то должно выглядеть, не очень ясно. Надо ли это? Да, давайте, друзья, вот я поясню, и действительно, какая преследовалась мысль, для чего. В настоящую эпоху самая большая ценность – это контент. Наши студенты должны генерировать контент. Они сидят и ничего не пишут. Потом они идут преподавать, у них пустые залы, у них шок, потому что они себя пиарить не научились. Мы должны приучить их, что, ребята, если вы хотите, чтобы у вас были залы, помните, товаров и услуг как грязи. Реклама, реклама, еще раз реклама. Значит, какая самая лучшая реклама? Это о себе рассказывать. Ну, в частности, на форуме, что вот о себе что-то рассказывать. Если привычки о себе рассказывать нет, никто к тебе на занятия не придет. Люди боятся и не знают. То есть поэтому вот этот момент, ну как бы мы внедряем для того, чтобы народ привыкал о себе рассказывать. То есть скопировал хотя бы из карма-йога отчета, ну чтобы если там времени нет, и выложить. То есть вот что это должно быть, хочешь денег, пиши о себе. Если ты не пишешь о себе, не видать тебе денег. Вот это очень грубо, очень... Ну, как вам сказать, откровенно, да, но доходчиво. Если ты видишь, что ты сделал рекламу, никто не пришел и так далее. Значит, вот твоя негативная карма, у тебя нет привычки о себе рассказывать. Коллеги, сегодня перед нами стоит. Так, это очень... что там у нас? Значит, То есть получается, что человек может не написать отзыв в форум, который ему рекомендовал написать, пропустить, ему все равно откроется следующая неделя. Ну, надо жестче. Вот не просто жестче, а надо свирепо. Вот у нас, смотрите, в чем наша большая проблема. Сейчас две у нас идут, что мы обязательно часть занятия должна быть открыта и идти в форум. Почему? Если нет рекламы, все умирает. Сейчас все держится на рекламе. Сейчас, если ты не присутствуешь в интернете, тебя нет на свете. Наши то ли стесняются, то ли еще по какой, то ли привычки нет, то ли ленятся и так далее. Потом они выпускаются, идут преподавать, не могут набрать залы. Начинаю выяснять, почему не умеют себя позиционировать, не умеют о себе рассказывать. Поэтому я вообще говоря, ну как бы, вот прям жесточайшим образом галочки ставить, что дальше не пойдешь, пока не напишешь в форуме. То есть это вот типичная проблема. И вот это просто, это действительно очень важно. Но, к сожалению, у нас такая очень чудовищно плохая сложилась ситуация. Старшие, те, кто учились до вас, или даже кто еще сейчас, они до сих пор старшие, но о себе ничего не рассказывают. Вы не найдете их там ни в Ютьюбе, нигде, ни на форуме. Почему? Ну что раньше от этого не требовалось. И они так обучают младших. Они, ну, как бы, и, ну, вот, если бы не мою, к ним бы никто не пришел. Ну, то есть, вот, даже те, кто ведут спецзанятия, они ведут спецзанятия только по одной причине, что мою, грубо говоря, набрал людей, и отправил их к ним учиться. Если бы Маюма не было, к ним бы никто не пришел учиться, потому что их никто не знает. И у них создается впечатление, что они вот сами по себе уже звезды. Понимаете, да? И они сами не делают. А младшие, глядя на них, тоже не делают. И это чудовищная проблема, я устал с ней биться. Уж я и увещеваниями, и угрозами, и чем только не это самое, что... Типа зачем? А ко мне и так на спецзанятия придут. Че, зачем мне? Да дело не в том, что к тебе придут на спецзанятия, а что ты показываешь младшим, как надо себя вести в современном мире. Еще раз, друзья, вот это даже из артха-йоги, это не важно даже для йоги. Если хотите денег, если хотите... Вот, если вы чувствуете, что у вас в жизни чего-то не хватает, вам не хватает общения, вам не хватает друзей, вам не хватает, ну, драйва жизни, вот все как-то медленно и как-то скучно идет, знайте, ответ только лишь один. Вы не занимаетесь, что называется, самопиаром. И вот так оно до самой гробовой доски будет продолжаться, пока вы это не осознаете. И не потому, что мир плохой, хороший. Не говорят, о, а что это я буду себя выпячивать? Я такая, значит, скромный такой, значит, да? Ну, скромный, сиди в пещере. Что ж ты тогда что, удивляешься, что к тебе никто не приходит, да? И вот я не знаю, как с этим бороться. Мне просто духа не хватает действительно вот галочки поставить. Не написала себе в форуме, все, до свидания, нет тебя. Потому что тебя действительно нет. Но вот моем, особенно, ну, это старшие, это породили старшие. Причем обидно, что они некоторые породили, некоторые ушли уже. А вот этот вот дух, вот такой застойный дух, у нас до сих пор идет. Понимаете? Вот, поэтому и вот эти форумы, и конечный форум, он, это максимальная польза для студента. То есть, если студент этим не занимается, ну что толку? Ну выйдет он преподавать. Ну не наберет он народу. Потому что реклама стоит денег. Либо деньги плати, либо вместо денег себя пиарь. Можно ничего не делать, но тогда, извините, вы должны уже платить за то, чтобы вот вас знали. Вот, поэтому вот в какой форме... Да, это со стороны студентов. Со стороны ведущих СЗ... Это превратить ведение СЗ тоже в самое... Вот вы провели СЗ. Возьмите кусочек, вырежьте. Возьмите, разместите, а вас будут знать уже люди. Они к вам придут, ну, как бы, у вас уже статус. Ну, что, ну куда люди пойдут, те, кому они знают статус. Потом, кафедры. Вот у нас есть кто-нибудь, представитель сейчас каких-нибудь кафедр? Помните... Если кафедра не занимается тем, чтобы раз в месяц о себе заявить, а лучше раз в неделю, считайте, что вы работаете впустую. То есть вы должны превращать в пиар буквально все. Занятия провели, кусочек вырезали, опубликовали. Поэтому сейчас мы требуем, чтобы это было везде. Потом, вот я зашел... Чудеснейшая кафедра, как она? Сновидений, да? Нидра-йоги. Нидра-йоги. Кто там сейчас заведует? Елена Шолохова. Елена Шолохова заведует кафедрой. Совершенно чудесно. У них канал YouTube. Сколько? 200 и сколько-то подписчиков? 220 подписчиков. Молодцы! Они работают. Почему? Они выкладывают. Похвала им и награда всем. Единственная, опять же, тут же недоработка. У нас нет списка YouTube всех кафедр. И мы должны это сделать. Почему? Потому что никто не... Я сам не знал этот канал, сегодня мне его показали, я приятно удивился. Значит, в чем единственная загвоздка? Название не то. Как она называется? Нидровидия. Если бы этот канал назывался не Нидровидия, а, скажем, йога, медитации, сновидения, то там было бы не 200 подписчиков, а 2000. Поэтому я прошу, вот также помните, как назовете, люди не знают, что, они не знают, что такое нидра. Они знают, что такое видья. Нидра. Вот, да, и вот поэтому я прошу вас, сообщите, значит, кафедры, что отлично, молодцы, работают, но хотя бы раз в месяц они должны также размещать на... YouTube-каналы универсальном, чтобы, ну, как бы, это для них как бы реклама. Чтобы зашли на универсальный, о, да тут есть еще это, зашли туда, то есть, ну, как бы, выгода взаимная. Ну, и ссылки размещаем на официальных источниках. Да, и вот смотрите, друзья, я вижу, что сейчас надо поступать следующим образом. Вот у нас есть наши старые курсы. И здесь у нас есть меню. И здесь есть такая полное меню здесь. Вот здесь должны быть представлены все наши ютубы кафедр. В общем, все, что нас касается. Потому что меня спрашивают, а я сам не, я даже не знаю, где искать. А, по идее, смотрите, все должно быть в деканате. Да, в деканате может быть, но вольный слушатель в деканат не имеет доступа. А мы работаем в первую очередь на вольных слушателей. Поэтому нужна такая работа, чтобы вот здесь были представлены все наши направления, ну, которые мы для всех. Потому что ну, кому-то нужна медитация для сновидения, он ее никогда не найдет. Потому что я сам не знаю, где искать. Вот. Так, ну это я ушел в сторону. Поэтому, Настя, вот то, что мы эти форумы... Я прошу вас, требуйте от студентов. Они вас добрым словом помянут. Добрым словом поминают тех, кто вбивает навыки, которые потом решают проблемы. Если будете добренькими, то, ну, что, добренькие, ничего не заставляете делать, только потом проблемы у людей. Так, еще давайте, друзья, у кого чего? А вот еще вопрос по поводу глоссария. Он у нас также создается на одну комнату, я правильно понимаю? Вот, честно сказать, ну вот не успел я разобраться. Я так понял, что глоссарий создается, ну, можно создать глоссарий, допустим, в деканате создать универсальный глоссарий, а потом его подключать. То есть, как бы вот этих глоссариев может быть много, их просто можно подключать то в один курс, то в другой, то в третий, там, вот таким образом. И вот не дошли руки, не успели мы разобраться еще пока с этим. Вот, поэтому, если есть какие-то мысли, как что сделать. Ну, в целом, да, концепция, мне кажется, что эти глоссарии мы как-то будем создавать и туда силы вкладывать, то, чтобы он был универсальный, чтобы это также все не удалялось после того, ну, я просто, я не знаю, я не знаю, за что хвататься. Я не знаю, за что. Я вообще не понимаю, как весь этот мир современный работает. Вот. Да, значит, вот, смотрите, да, еще несколько слов давайте мы, ну, несколько слов я скажу. Вы помните, что мы делаем еще ставку большую на все эти криптовалюту. И сейчас самое большое, ну, как мне видится, самое подходящее, что мы нашли, это Bitcoin Cash. Я сейчас выведу, давайте я сейчас зайду. То есть, скорее, помните, мы с вами уже были у нас пронакоены на эфириуме, потом на этом чего-то там. Да. Все это как-то вот сейчас уже видится мне немножко мутноватым по сравнению с решением, которое на Bitcoin Cash сделан. Ну, два слова. Был когда-то Bitcoin, он в 2017 году разделился на две части. Одна часть, ну, начал расти, они ничего не делали, вторая часть начала под пользователей делать, то есть разветвление. И вот эта часть под пользователей Bitcoin Cash. Мне он очень понравился, и я вижу, что это наша, по всей видимости, лучшая из того, что я еще видел. Давайте я сейчас зайду. Значит, вот смотрите, он находится на сайте Bitcoin. Да что ж такое? Так, bitcoin.com. Значит, вот, обратите внимание, меня просто потрясла юзабилити. Вот я такого еще в интернете не встречал. И вот смотрите дальше. Во-первых, выбираю язык, чтобы запомнил. Значит, дальше, я не помню, вот, по-моему, отсюда, что ли, wallet, да, кошелек. Продуманные решения сразу же для всех наших этих самых дел. Я прошу вас, установите себе. на мобильные телефоны, планшеты. Но больше всего, конечно, меня потрясло, что здесь можно создать, вот я уже забыл, сейчас, по-моему, это называется, я забыла, откуда здесь, но я помню адрес, общий адрес, такой Mint, так, mint.bitcoin.com, вот эту надо стереть часть. Сейчас перейдет он. А, так. Ну, видите, он www. Ему не понравилось www. Сейчас, давайте мы... Он тоже где-то www, а где-то оно нафиг не нужно. Mint. Вот, смотрите, я зашел... Соответственно, а, портфолио это называется. И теперь, вот, следите за моими действиями. Я сперва сам не понял, что произошло, а когда понял, мне стало плохо от того, что мы бесконечно отстали от прогрессивного человечества. Вот здесь, New Wallet, ну или по-русски новый кошелек, Create. Я нажимаю Create, все, у меня появился новый кошелек. Причем не просто... для биткоинов, но еще и для токенов. Все, друзья, понимаете? Вот, одним нажатием кнопки у меня биткоин кошелек. Меня не требует регистрироваться, подтверждать, какие-то кепчи проходить, танцы с бубном устраивать. Вот я когда сюда попал, я понял, что этот проект стоит всех остальных. Это клиентоориентированность называется. Битва за клиента. Другой разговор, что здесь потом действительно, если... То есть, смотрите, какая логика. Он привязался к этой странице, к моему компьютеру, и все. И теперь, если я хочу как бы на другом компьютере, вот здесь где-то я должен эту сид-фразу скачать, и все, привет. Вот сюда я сейчас могу получать биткоины, отправлять, и самое главное, токены. Значит, отличнейшая новость, мы сделали токены на биткоин кэше. Я просто не успел подготовиться к сегодняшнему занятию, ну просто здесь очень большая нагрузка. Мы сделали эти токены, и надо с ними играть, пересылать туда-сюда. То есть смысл в чем, что токены ты пересылаешь, оплата за пересылку идет в биткоин кэше, но она очень маленькая. Плата, ну реально там 40 копеек, 10 копеек в рублях. Ну то есть практически ничего. И вот нам надо в рамках iTempo, в рамках, вообще за криптой надо следить, это будущее. Я думаю, что вот это станет основой для нашего этого всего. Я вчера с Костиком переписывался. Значит, он вообще предлагает Redmine перевести, но я не столь, надо наших подготовить и так далее, поиграть. То есть это сверхрешение, друзья. Это сверхрешение, ну оно просто фантастическое решение для нас. То есть оно открывает просто вот, ну, вот неимоверные просторы для того, чтобы, во-первых, принимать платежи по всему земному шару. Вот он, биткоин кэш. И нам надо сделать так, чтобы мы потихонечку начинали экспериментировать с приемкой платежей через кэш. В особенности для наших студентов, кто живет за границей. Платить какие-то там несусветные комиссии смысла нет. Даже PayPal, если вы платите там через PayPal денежки, переводите, он минимум процентик с вас снимает. За что? Так ладно процентик, а в некоторых случаях еще больше. В общем, проблема в том, что мы сами, ну, понимаете, этим надо заниматься, чтобы разбираться. Это надо внедрять, надо, ну, в общем, это надо осваивать. Мечта следующая, что мы будем этим пользоваться. Значит, еще раз, биткоин кэш, это точная копия биткоина, только, грубо говоря, когда-то это было одно и то же. Значит, сколько он стоит? Сейчас один этот биткоин кэш стоит что-то в районе $500. Если обычный биткоин там 50 тысяч, да, то это 5 тысяч. Но это для людей, а тот для, не знаю для чего, для накопления. Так, ладненько, если вопросы есть какие-то, прошу вас, задаем комментарии, предложения. Смотрите, да. Количество новизны, а? Жуткое количество новизны, друзья. Вот как? Я сейчас с ужасом думаю. Вот у нас хоть что-нибудь старое осталось? Отпустите ситуацию. А? Да, вот самое время, да, практиковать вот эти медитации по отпущению. Хорошо, что есть высшее я. Да? Да, хорошо, что есть высшее я, да. Которое... Людям надо время, чтобы... Вот, в том-то и дело. А, смотрите... Наша задача сократить время боли, страдания и мучения, поэтому людям, чтобы было у людей времени, поэтому у нас его нет. Ладно. Так, отлично, друзья, отличная работа. Я напоминаю вам, что вы приобретаете положительнейшую карму из всех возможных, что вы лучшие из лучших, что... Просто это вы получаете такой опыт и такие возможности, что просто, ну, как бы вы в обычной жизни не получите нигде. Поэтому, ну, просто супер, отлично. Все, давайте на этом завершим. Так, это надо мне прямая трансляция. Так, сейчас это... Хотел рисовать, но...